Уважаемые дамы и господа, начнем. Тишина. Начнем. Опять тишина. Не начнем тогда. Ром, не начнем. Выключай. Все. Зал, никто не говорит. Я говорю туда, а мне никто не говорит. Ну давай, включай. Поехали. Я не лектор, я сразу говорю. Я буду общаться. Если общаться не сможем, значит ничего не получится. Первый вопрос для общения. Как называется у нас сегодня? Вот это. Действо. Ну, вроде да. А более конкретно там что? Что хочет женщина? Ага, что хочет женщина? А что хочет женщина? Вот вы женщина. Что вы хотите? Я девушка. Вы девушка? Но вы же будете женщиной. Вы же захотите. Ну, это в зависимости от того, как вы хотеть будете. Вот что хочет девушка, что... Хотеть то, что хочет женщина. Ведь женщина-то из девушки появляется, если я правильно понимаю. То есть я смотрю, это никого не волнует вообще. Ром, заканчивай. Дубль два. Кого-нибудь волнует? Никого не волнует, заканчивай. Все, спасибо. Сейчас он снимет. Видите, что значит приходить, не понимаю даже куда. Я тоже не знал, куда я иду. Но попался. Быстро. Быстро, да. Спасибо. Противопоставление называется. Да с двух концов об одном и том же. Можно. А что тогда? Дайте отключу. Ну а что хотят мужчины? Посмотрите, мужчины и женщины два разных полюса, правильно? Два разных полюса, правильно? Они все время ищут друг друга, так? Или я ошибаюсь? Ищут, да, сайты знакомства, там. Свадьбы, браки, разводы, да, все это же есть. Вот что они ищут-то друг друга? Искали бы колбасу, она есть в магазинах. Так? Купались бы там, я не знаю, бегали бы, что-нибудь еще. Они друг друга ищут, что-то они хотят друг от друга. Что хотят? Мужчина от женщины, а женщина от мужчин. Так, я понимаю, что здесь или мужчины, или женщины, да? То есть я по адресу, да? Не, а то может, может тут как-нибудь по-другому. Вот тогда, что вы, если вы мужчина, хотите от женщины, и что вы, если вы женщина, хотите от мужчины? Тема. Я не лектор, я в диалоге только. Если нету обратной связи, мы заканчиваем. Так. А? Гармония. Мужчины хотят от женщины гармонии. И наоборот. И наоборот. То есть в отдельности они не гармоничные, да? Ну просто сейчас выясним, да? Могут быть очень разные точки зрения. Очень. Можно с мужчиной от женщины хочет, чтобы в 20 лет хотят только секса, 30 лет хотят уже полюбить, 40 лет хотят иметь хозяйку, 50 лет просто хотят иметь. А в 70, чтобы их похоронили. Ну, в принципе, чтобы, да, уже женщина, она же будет, как бы сказать. Каждый возраст, а то, что гармония, не верьте. Это так, знаете. Так и не верьте, это вы мне говорите? Это материнская. Не верьте. Хорошо, я не буду верить. Основана на среднестатистической продолжительности жизни. Вот. Но, тем не менее, она отражает определенный существующий взгляд, правильно? Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще. То есть тут нет правильных, неправильных ответов, тут есть ваше видение этого, да, вопроса. Оно правильное, естественно. Если вы говорите, это правильно для вас, так. По сути, одного это нужно наказать женщинам, хотя чтобы они любили, и они заботились, да. Мужчины тоже хотят любить. Так, то есть два человека хотят друг от друга любви и заботы. Да. Так. Каждый из этих полков может дать какую-то свою энергию заботы и любви. Свою энергию заботы и любви. Да. Мы причастны к этому, особенно женщина по-женски, ласковая. Она хочет от мужчины его силы, их возможности. А мужчина по-мужски. Так, хрясь! Вот тебе моя ласка! Почувствуй мою любовь, да? Так. Она говорит, а я не этого ждала, или она этого ждала, когда ей фейс дали, нет, со всей любовью. Но у нее фейс треснул. Она говорит, это что, гармония? Гармония. Он говорит, гармония, да. Есть такие женщины, которые повторяют своих родителей, и ждут они какого-то смысла со стороны мужчины, расцветает очень здорово, потому что повторяют своих матерей. Так, значит, все повторяют своих родителей. В какой-то степени, конечно, закладываются от мужа, но все равно повторяют. Повторяют. Тогда что ждут друг от друга два братьющихся? Они идеализируют время, пока не настало, а я надеюсь. Да, но это уже на протяжении сотен лет, понимаете, идеализация. Вроде бы уж человек должен был бы понять, что он идеализирует. А из века в век все одно и то же. Физиология, значит, почему причина? А человек, кроме этого, человека, мужчина, например, если это акцент, я мужчина. Я могу считать женщину, чтобы она этот акцент его подтверждала. Что он мужчина, да? Да. А что такое мужчина? А как подтвердить, что я мужчина? А как подтвердить? Вот мужчина имеет картинку в голове, я мужчина. Но он не уверен, да? Значит, ему требуется подтверждение, потому что он не уверен. Пусть он думает, вот я хозяин это реально. Я владелец того участка, который мне отвечает. А что, почему мужчина-то, ой, женщина должна показывать? Пускай ему мужчины будут показывать, например, начальник будет, гаишник будет показывать. Почему надо искать жену, с ней вступать в брак, рожать детей и иметь массу хлопот в связи с этим всем делом? Могут же кто-то другой подтвердить? Можно нанять, наконец, человека, он будет каждый день вам говорить. Вы ему платите, он говорит. Ты мужчина, то-то, то-то, то-то. Вы ему заплатили. Дешевле иметь жену, чем каждый день. Дешевле иметь жену, вы считаете? Нет, проститутка, да что вы. Подождите, а проститутка зачем? А ну вы поймите, мужчина же стремится к каким-то определенным отношениям. Бегает там каждый раз кого-то там... Каким определенным отношениям? Он стремится к каким-то со временем более-менее отношениям стабильным. А если куча партнерши, никому не нужен. Поэтому если... Стабильные отношения. Человек идет в магазин, платит деньги, ему дают хлеб. Вот сколько раз он приходит, ему всегда дают хлеб. Это очень стабильные отношения. Вы что-то другое говорите. Это дорого же, понимаете, каждый день... Вот, нет, к проститутке-то он что ходит? Себе какой-то новый подлог, который тебе подтвердит что-то или не подтвердит. А вот когда вы покупаете хлеб в магазине, вы чувствуете, что вы мужчина? Или вам надо идти к проститутке, которая вам... чудо такое, там скажет, и в результате вы поймете, что вам мужчина. Я подруга. Хорошо, подруга, но не важно, подруга за деньги. Конечно. Поэтому куда проще, честно говоря, занести жену, чем каждый день там искать где-то подтверждение на стране. Но жена вас погубит. Не погубит? Ну, со временем, в принципе, все побираются. А почему люди разводятся? Откуда конфликты и несчастья в семье? А почему дети такие несчастные потом в этих семьях рождаются? Не, а как? Вы говорите, что вот так легче, да? Проститутку пошел, заплатил, больше ее не видишь, понимаете? Детей от нее нету. Потом эти дети сами, так сказать, не ходят по этой жизни в поисках, опять же, своей половины, чтобы тоже родить детей и род человеческий продолжался. Я правильно понимаю? Стоянка константа. Так. Она есть. То есть надо привязаться. Да, значит и я есть. Хорошо. А к чему-нибудь другому привязаться нельзя? Полегче. Например, к телевизору. Нет, Вот его не нравится, его взял и выключил, а жену не выключишь. А в чем его уникальность? Кого? Сам телевизор еще миллионы людей смотрит. То есть жена и телевизор примерно одно и то же? Нет. Жена, она одна. Она одна, а телевизор тоже. Или у вас несколько? Программ, да. А у жены тоже может быть несколько программ. Жена милая, жена стерва, жена сука, жена изменяющая, жена любящая. Понимаете, программ тоже очень много. Между прочим, больше, чем в телевизоре. Значительно больше. Не, ну это программа, а есть привычка, которая говорит, личность состоит из привычек. Так, личность состоит из привычек. Так. Слышно, что настоящий, в отличие от телевизора. Да. Телевизор привычки, нет? Нет. У телевизора есть привычки, вы его включаете, он включается. Вы ставите первую программу, он дает первую программу. Если он изменяет своим привычкам, вы его выбрасываете. Все свои привычки. Так смотрите, вот мы сейчас рассмотрели, зачем мужчине нужна женщина, зачем женщине мужчине. Так. Копнули, можно сказать. Хорошо, а тема-то у нас называется «Чё боится мужчина?» Чё хочет женщина и боится мужчина? Или «Чё боится мужчина и хочет женщина?» Или вы считаете, что они хотят одного и того же и ничего не боятся? Мужчина боится ответственности. Мужчина боится ответственности. За что? Он боится ответственности за детей, за семью. Чаще всего он просто это не говорит. Но чаще всего... Конечно. А зачем он тогда ищет эту ответственность, фиксирует ее официально, рожает, так сказать, помогает рожать детей и всю жизнь потом их обеспечивает? А что же такое? Вот он, смотрите, он боится этого, и именно это он и делает, смотрите. Во-первых, стереотипы в обществе существуют. Представьте, по карьерной лестнице, когда человек проходит, всех всегда требуется в обществе такой, что должен быть женат. Если не женат, то является... Почему общество требует от мужчины того, чего он боится? Значит, существует уже в течение многих веков сложившиеся какие-то... Почему общество следует тем правилам, которых мужчина боится? Чтобы не боялся. Чтобы не боялся. Нет. И уже тысячи веков, да, а он все боится. Черт его знает. Не действует, да? Нет, мужчина вынужден идти на это, но... А кто вынуждает-то его идти на это? Смотрите, если человек что-то боится, да, то он же не будет идти в это или будет идти в это? Будет. То есть, чем он больше боится, тем больше он хочет того, чего боится. Ну, отчасти в этом бывает существует. Не, отчасти или так, потому что... Ну, в какой-то степени. Тогда в какой степени? Почему все женятся? Одни боятся этого больше, другие боятся этого меньше. Хорошо. Давайте выясним. Вот то, что мужчина и женщина друг друга ищут, они хотят одного и того же? Ни в коем случае. Почему тогда они не ищут того, кто хочет того же самого? Разница полов существует. Разница полов существует. Не отрицаю. Почему тогда при этой разнице полов люди, имея разные интересы, ищут друг друга так упорно? Упорно ищут. Называют это любовью. Все друг друга спрашивают, а ты влюбился, а ты женился, а дети родились, а куда поступили? Нет? Не спрашивают? Спрашивают. Вот. То есть это важная такая тема, все ее все время обсуждают. При этом выясняется, что эти люди имеют совершенно разные интересы. При этом они сходятся. Почему? Смотрите, что хочет женщина, этого мужчина боится. Что хочет мужчина, этого боится женщина. Не обязательно. Женщина боится гораздо меньше, чем боится. Это вот такое очень, так сказать, интересное заявление. Может быть, возможно, кое-где, как-то, порой, иногда. Нет, давайте мы будем говорить вот сейчас о том, что есть. Меня интересует не вот где-то, как-то, иногда, а вот то, что есть, понимаете? Вот давайте выясним, что есть на самом деле. Женщина боится только одного, она боится за своих детей. А остальное она так... А за тебя не боится. То есть, если ее насиловать, бить по голове лопатой, то она говорит, ничего. Хорошо, только детей не трогайте. Ну, Если ее раздеть на улице, облить холодной водой зимой, она скажет, это ничего. Главное, дети в тепле. Моей. Почему же я утрирую? Я следую тому, что вы говорите. Видите, неоднократно были в истории случаи, когда женщина идет ради своих детей на самый пожитки. И это гораздо чаще, чем мужчины. То есть, хорошо. Когда вы говорите про то же насилие, насколько я знаю, в Чеченской республике в 90-х годах женщины закрывали. Хорошо, вот смотрите, как вы хорошо говорите о женщине. У меня такое впечатление создается, что вы женщина. Нет, я не женщина. Вы заявите тогда, я женщина, скажу вам о женщинах. Или, если вы говорите, что вы мужчина, скажите нам о мужчинах. Кому, как не мужчине, знать о мужчине. Зачем так много говорить о женщине? Или вы представляете женщину? Нет, я не против. Мужчина, но я, в принципе... Хорошо, чего тогда боится, что хочет мужчина? Давайте так, что хочет? Мужчина хочет иметь отношение к женщине, но при этом иметь как можно меньше... Какие отношения? Играть вместе в волейбол? Нет, он хочет иметь какие-то близкие отношения. Чтобы... Какие близкие? Чтобы их сжали в метро в 7 часов, в час пик. Близкие отношения. Какие близкие? Отношения, когда женщина с ним разделяет брачную ложу. Он хочет иметь отношения с женщиной, когда женщина отчасти разделяет... То есть он хочет трахнуть женщину? Я по-русски перевожу. Брачная ложа, это что? Это что-то 19 век. Физически, морально. Сейчас говорят, трахнуть хочет. Так, трахнуть женщину хочет? Так? Не, ну давайте, мы разберемся в конце. Тема-то существенная, надо отчасти. Отчасти трахнуть или отчасти женщину? Или отчасти на этом ложе? Как есть? Вы меня запутали, я уже не понимаю, как есть. Отчасти вот это меня испугало. Реально иметь женщину, чтобы что? Носить ее в авоське. Купать ее в проруби. Спать он хочет. Ну что ему спать что? Одному скучно. Чтобы она его укрывала. Одеялом. Или кофе дала на ночь. Что такое спать? Или они, он не может заснуть один. Или она его по голове ударяет, и он говорит, спать. И по голове, бац, он заснул. Утром, бац, вставать. Что такое спать? Трахать он хочет ее. Половые акты хочет. Трахать он хочет ее. Половые акты. Половые акты, да. То есть мужчина хочет, вот как ни верти, он все, черт его побери, хочет половые акты. Трахать хочет, физиологически. А если он импотент? Мужчина импотент, да. Есть же такие вещи? Можно сказать. Можно. Разница обладать. Обладать. Как обладать? Как некое продолжение себя. Не часть тела, допустим, а на уровне эмоций, продолжение его. То есть это часть его территории. Но если он обладает, то не знает, что с этим делать вообще. То есть он хочет обладать, но не знает чем. Хочет обладать, но не знает зачем. Не знает зачем. А почему не обладать кошкой, например? Кошка дешевле стоит. Более проста в обиходе. Ну, если вы хотите сказать, как вы говорите, трахнуть, он хочет ее еще морально трахнуть. Морально он ее трахнет. Он хочет... Вот мы подходим к таким интересным. Он хочет обладать женщине, в принципе, ну, как бы сказать, над ней, иметь какое-то моральное давление или... Власть. Он власть хочет иметь. Да, власть. То есть, а что тогда? Значит, физиологически он хочет ее трахать. Эмоционально, что он хочет с ней делать? Эмоционально. Тоже трахать хочет? А ментально он что делать хочет с ней? Ментально. Интеллектуально. Гармонию, так, я вас понимаю. Мы уже это касались гармонии, у нас разговор чуть не пошел дальше, вы тогда не вступили. Вот вступил мужчина, мы с ним ведем диалог. Мы выясняем, что мужчина хочет от женщины. Мы выяснили сейчас, что физиологически он хочет ее трахнуть, эмоционально он хочет ее трахнуть, а вот ментально мы пока не знаем, что хочет сделать мужчина с женщиной ментально. Или он ничего не хочет с ней сделать ментально, потому что у нее нет ментала. Он хочет ее привязать к себе, то есть поработить морально, в какой-то степени сделать. Ментально поработить. Ну, это значит определенная, совершенно должна существовать определенная привязка. Когда женщина начинает расселять какие-то твои взгляды, точки зрения, ну, убеждения. Он говорит, баба должна сидеть дома. И так раз кулаком пас. Говорит, Пила, я поняла. Баба должна сидеть дома. Записала себе и читает. Как кто хочет выйти куда-то, по сути. Баба должна сидеть дома, муж. Все, поняла. Сидит дома. Потом, баба должна мыть посуду. Ну, раз, и моет посуду. А те бабы, которые сидят дома, я освобождаю. Не, я не знаю. Вы сейчас говорите, что мужчина хочет ее, чтобы убеждение она его следовала, да? Еще он должен иметь эти убеждения, она должна знать эти убеждения. То есть происходит передача убеждений от него к ней, она их зачитывает, запоминает и реализует. Правильно? Во. Видите, мы уже разобрались как-то. Она к ней обязательно, там, как бы сказать, ей зачитывает. Ведь мужчина-то женщина не хочет. Не, но он как-то ей должен передать то, что от нее хочет. Правильно? Он же не должен таить. Брак, то, естественно, противоположности чаще всего не сходятся. Нет, подождите, вы запутываетесь. Нет, а что подождите, я логику держу. Вот смотрите, мы начали с вопроса, видите, как трудно удерживать вопрос. Значит, чего хочет мужчина от женщины? И я внес в этот вопрос такую поправку, потому что человек – это физическое тело, эмоциональное и ментальное. При этом физическое хочет одного, может сходить, ментальное – другого, а эмоциональное – третьего. Вот это вот так устроен человек, поэтому я придерживаюсь вот этой схемы. А может это все, как бы сказать, единое целое? Личность называется человеком? Да, единое целое – личность. Тогда я спрашиваю, что такое личность? Личность – это набор каких-то качеств, которые характеризуют так или иначе, конкретно индивида. И чего? И чего вы внесли в наш разговор более ясного с этим определением личности? По-моему, вы еще больше запутали. Я пытаюсь внести ясность, понимаете? Да? И предлагаю вам очень простой вопрос, чего хочет мужчина от женщины, а потом спрашиваю на уровне трех тел. Закономерный ведь вопрос, да? Физически мы выяснили, что он хочет ее трахать, ментально, чтобы она соответствовала тому, что он считает должен делать женщине, а вот эмоционально мы, правда, не поняли. Вы сказали трахать, но я не очень понимаю, как можно трахать эмоционально. Привязать эмоционально. Как это можно сделать? Вот расскажите, мужчины, пожалуйста, как вы можете привязать женщину эмоционально? Вы можете трахать хорошо, и она будет хотеть с вами трахаться, это понятно. Вы можете ее, так сказать, умом своим затрахать, да, и говорить, вот так, так, так, если она думать не хочет, она скажет, вот этот муж мне такой хороший, мне все говорит. Вот я утром встал, и я все знаю уже, что надо делать в течение дня. И думать не надо. А вот эмоционально чего? Как это? Ей же что-то эмоционально хочется, а вот чего можете предложить? Эмоционально. Эмоционально-то, это определенные, не так сказать, машины построены на том, что кто-то дает другому человеку удовольствие. То есть женщина должна испытывать потребность с тобой общаться. Хорошо, вот смотрите, вот здесь есть женщины. Да, вы согласитесь, что здесь есть женщины? Вот вы можете эмоционально как-то проявить по отношению к какой-нибудь из этих женщин? Посторонние? Потусторонние. Здесь потусторонние женщины. Посторонние нет. Нет? Нет. А посчитайте, что она не посторонняя. Вот тут столько женщин непосторонних. Сознание переключить надо. А что так сложно? Вы делите женщин на сторонних, потусторонних. Нет, я говорю посторонних, посторонних послушайте. Дело в том, что чтобы говорить женщине, ну как, мужчина воспринимает женщину глазами. Не, подождите. Не эмоционально, глазами вы трахать захотите. Я вас знаю уже, вы физически ну, захотите. А вот эмоционально как? Как эмоционально? Вот что вы можете сказать эмоционально о различии здесь сидящих женщин? Я могу вам сказать, что здесь есть, например, женщины, как бы относящиеся более к нордической расе, северной, так, имеющие северные корни. Есть женщины, которые... Это ментально. Это вы определяете женщину и говорите, вы женщина нордическая, а вы женщина, так сказать, еврейская, а вы женщина... славянская. Это ментально, а эмоционально. Вот вы можете вообще эмоционально общаться с женщиной? Или у вас есть только физическое и ментальное? Эмоционально она общение происходит. на основе эмоций вообще. Эмоциональная на основе эмоций. Ну, иначе я могу общаться, если я с женщиной сел в путь попить, мы наверняка глупости сделаем. Если я пригласил куда-то еще, мы... Я не вижу здесь эмоций. Вы все время говорите или о физическом, или ментальном. Хорошо, спасибо. Давайте спросим у женщин, что хотят женщины от мужчин. Если они еще что-то хотят. А? Внимание. Внимание, а к чему? К себе. К себе это к чему? К носкам? К носкам. К чему? К трусам. Вовремя. Вовремя. Внимание вовремя. Вовремя. Когда хочется его. Какого внимания? Если он вам... Простого. Человеческого. По морде. Внимание. Нет. Повышенное. Да? Ну, хотя бы по головке погадить вовремя. Поцеловать вовремя. Поцеловать вовремя. Да. Ладно. Хорошо. Что еще хотят женщины? Ну, конечно, я понял вас. Что хотят еще женщины? Какой еще? Говорите, женщины. Женщин нету. Они потупились что-то, раз, все. Глаза разбежали. Ой, я вас не слышу. Тут работает этот. Верности от мужчины приходится... иметь друга. Верности от мужчины иметь друга. Верности иметь друга. Верности они хотят. А верности к чему? Вот он верен, например, вашей квартире. То есть он говорит, все, я больше с собой жить не хочу, но квартира мне нравится. Уходите. Он верный, очень верный. Да, или он пить, например, говорит, я так водку каждый день приносит бутылку. Чему он верный? Верной жене. Верной жене это как? Как подруге. Они в классике играют вместе? Какой подруге? Что такое верный? Я не понимаю. Я не понимаю, вы так хотите? Вижу, что вы хотите, но не понимаете, что. Вот вижу, женщина хочет верности, но я не понимаю. А я мужчина, понимаете? Вот смотрит на женщину и говорит, я так хочу у тебя верности, а я никак не понимаю, что за верности чему? Давайте, это интересно, верности чему? Верности вашему телу? Это как? Находят. И живут вместе. Вместе. Это как они живут? Тело как бы должно быть верно. А как чего? Верно должно быть сердечно. Понимание должно быть человеком. То есть вы хотите, чтобы он вас понимал? Конечно. Конечно. Замечательно. А что именно вы хотите, чтобы он вас понимал? Вот смотрите, вы хотите, я чувствую, что вы очень хотите, чтобы он вас понимал. А что именно вы хотите, чтобы он вас понимал? О. Очень странно. Смотрите, вопрос очень закономерный. Но он очень кажется вам странным. Хотя вы говорите, я так хочу больше всего на свете, чтобы этот мужчина меня понимал. Теперь я, как человек, который хочет разобраться в этом вопросе, еще является мужчиной сам по себе, понимаете? Не является женщиной, он хочет узнать, что это так женщина хочет, чтобы... были верными. И он спрашивает, нормально ведь, закономерно, правильно я ведь нормально себя веду? Я спрашиваю, чего вы хотите, чтобы он вас понимал? Понимал, чего хочет женщина. Замечательно. Тогда следующий вопрос. Сама женщина понимает, чего она хочет? Хотя от мужчины понимание этого. Понимаю. Что хочет женщина? Давайте, давайте. А? Самец нужен хороший. Самец. Да. Это как? Потом, трахал, чтобы хорошо. А? Трахал? Да. Трахал? Трахал? Трахал? А, ну да, да. Трахал? По-вашему. По-нашему. А по-вашему? Да. А по-вашему любовь, как? Наверное, любовь, да? Ясно. А что такое любовь? Вот смотрите, вот такой диалог между мужчиной и женщиной мог бы дать им возможность прожить больше лет и более счастливо, кстати. Но такие диалоги не происходят. Каждый считает, что все понятно, да? Женщина хочет, чтобы ей были верны, мужчина хочет ее трахать, и чтобы она все выполняла. И они сходятся, совершенно не обговорив это ничего, да? Начинают жить. А потом в процессе жизни выясняется, что никто ничего не понимает. Ну, уже нарожали детей, понимаешь, там все, много чего сделали. Ну, ничего никто не понимает. И они разбираются по ходу дела. Так? А я вот предлагаю сейчас разговор. Прямо уже. Лучше поздно, чем никогда. Так, значит, что самец, чтобы был хороший, да? И чтобы самец, он чего? Потому что надо, чтобы он угадывал ваши желания, да? То есть этот самец настроен на ваши желания и угадывает их, да? А вы их не показываете? Показываете. Показываете. А если он не угадывает? Ну, тогда плохой самец. Плохой самец. Или плохо показываете? Не, ну как? Плохой самец. Чего не слышу, далеко тут шумит. Смотрите, значит, женщина должна показывать свои желания, самец должен их реализовывать, правильно? Так, а что за желание, кстати? Вы спросите про деньги, они вам про деньги сейчас расскажут. Про деньги? Конечно, они хотят только секса и денег. Это проститутки же. Нет, ну почему проститутки? Проститутка хочет только денег. Секса она просто это, вынуждена. Говоря, чтобы понимал, вы попробуйте жене не принести деньги. Она вам... Не, подождите, вы уже многому про мужчину говорили. Давайте про женщину. Дайте мне держать нить разговора, потому что с женщиной сложно. Видите, вы там все говорите, а женщина молчит, видите. Смотрите, она даже сразу заявляет, что он, типа мужчина, должен угадывать ее желания. То есть она даже не предполагает, что она их будет говорить, да? Он должен их чувствовать, или как он? Он их должен видеть, слышать? Что делать? Как? Говорить можно. Вы можете говорить? Да. Ну так говорите. Так вы скажите что-нибудь. Ну, пожалуйста, денег тот же момент. Самец, дай денег, да? Обязательно, подождите, а самец он по какой части? В том числе по денежке. Не, подождите, тогда бизнесмен сейчас это называется. Бизнесмен, дай денег, вот это как нормально. А самец дай денег, это странно как-то. Режет слух у меня. Так, что хочет тогда женщина? Смотрите, вот что-то с проблемой женщины. Смотри, вот мужчины лучше знают, что хочет женщина. А женщины что-то или скрывают, или не знают. Они дома хорошо говорят. Не, а вот здесь, пожалуйста. Вот. Видите, женщина уходит. Женщина покидает помещение. Ну ладно, если женщины ничего не говорят, значит мы не можем продолжать тогда, Ром. Давай. Нахрен. Все. Слава Богу. Закурим. Пойдем покурим. Вот, видишь, оказывается, женщина сложнее это все, да? Мужчина-то он знает, что, а вы женщина. Ты типа угадай. А вы нам сами расскажите, что женщина хочет, что мужчина. Нет, я нейтральный. Хорошо, женщина действительно хочет заботы в виде денег, в виде подарков. То есть женщина хочет подарков, называя это заботой. Денег называя это заботой. Называя это заботой, потому что женщине... Потому что просто так ей никто не даст. Нет. Вот подойдите к прохожему мужчине на улице, позаботьтесь обо мне, мужчина, на 356 тысяч рублей. Потому что женщине биологически предстоит, если мужчина подошел к этому действительно с полной ответственностью, врачуясь какой-то женщине. С полной ответственностью к чему? С полной ответственностью к тому, что предполагается потомство от этой женщины. Вот. То эта женщина, она должна чувствовать себя защищенной. Вот. Она должна знать, что самец способен ее и ее потомство оберегать, защищать. Самец, такое впечатление, что мы прямо вот у животных находимся. Мы же социальные животные, гражданин, например, господин. Да, да вот в том-то дело, там, нет, товарищ. Ни господ сейчас, ни граждан. Одни самцы. Самцы. И самки. Господи, это капитализм, самки и самцы. Ну это вы бросьте, ну как так? А как самец, вот... Ну, мужчина, понимаете, если вопрос о деньгах идет, то это уже социальное. Потому что с животным, вы же не будете там типа от тигра. Ты типа вот это, денег дай. Тигр может мясо если дать. Если бы наше общество было каким-то более продвинутым, что ли? И, а деньги отсутствовали как таковой вообще? Потому что оно бы задвинутым было. Обмена результатами труда. То вдруг... Хорошо, значит, я понял. То есть женщина, она хочет иметь потомство. Да. То есть она даже, может, не хочет, она вынуждена. Да. Или она хочет? Хочет. Она хочет. Хочет иметь потомство и заботиться о том, чтобы это потомство могло развиваться нормально. Да, правильно? И это важно психологически усвоить, что так, да, да, действительно, тот самый мужчина, который с ней рядом, он способен оберегать хотя бы те 9 месяцев, пока она носит это потомство. Ну и первые 3 месяца, потому что ребенок... А потом можно сбежать в другой. Потом по-разному складывается. Бывает очень часто, что мужчина не выдерживает и винтит. До свидания. А вот смотрите, то есть женщина хочет родить потомство, и как бы для этого ей нужен мужчина. То есть ей мужчина нужен не просто как мужчина, в смысле он вот сам по себе ей, так сказать, вот нет, так важен. Ей он нужен просто потому, что он позволит ей потомство вот это самое родить, раз, и может быть содержать. Правильно? И все. То есть сам по себе мужчина для нее ценности особые не представляет, сам взятый в отдельности, без... Нет, нет, с точки зрения эволюции совершенно правильно. С точки зрения эволюции... Нет, подождите, вот я не знаю, мы с точки зрения чего будем говорить? Давайте с точки зрения женщины. Да, женщина, а то эволюция это очень как-то... Влюбляется в мужчину, она видит в этом мужчине и интеллект, соответствующий ее представлению. То есть это важно для потомства. Я не знаю. А для чего? Ну интеллект. Ну и хрен с ним, с этим интеллектом. Это важно. А почему важно? Ей для кого? Приятно? Или это отразится на детях? Нет, это отразится. Я могу на говорить за себя, мне приятно. Я не знаю насчет остальных же. Хорошо, если у вас будет мужчина интеллектуально очень развитый, но дети будут давны. Это плохо. Это плохо. Вот вам сразу говорю, допустим, да? Будет очень интеллектуальный мужчина, дети будут давны. Ну, вы пойдете тогда на интерес к этому мужчине, в смысле? Нет. Нет. Значит, дети важнее. Мне нужен здоровый мужчина. Вам нужен здоровый мужчина, правильно. Для рождения здорового потомства. Да. Правильно. А что уж вы считаете здоровым и так далее, это уж вы сами, так сказать, считаете. И подбирайте мужчину в соответствии с этим, правильно? Да. То есть женщина озабочена потомством. Плодитесь и размножайтесь. Но опять же, в определенном возрасте свои заботы. До 25 лет, может быть, она не озабочена. После 35 она начинает... До 25 лет она готовится к 35. Да. Правильно? Поэтому давайте брать основное. Сначала она озабочена, там, после того, как она покидает там стены института и школы, она озабочена тем, чтобы у нее была красивая одежда, чтобы она где-то там виляла своими шапками. Зачем ей красивая одежда? Чтобы вот, то есть в конечном счете к мужчине. Да? Теперь мы дальше задаем тот же вопрос, а зачем мужчина? Мужчина для потомства. То есть я просто прохожу фазы. Да, да, да. Да? Сразу вот беру главную цель. Мужчина. А уж как она виляет там задницей, во что одевается и где ходит, это уже ее вопрос, так сказать, выбора, да? Угу. Где она выбирает? Там. Замечательно. Значит. Мы выяснили из запроса мужчины и женщины. Выяснилось, что мужчина хочет женщину трахнуть физически. За даром. Желательно. Дальше, так сказать, он хочет, чтобы она следовала тому, что он считает ментально правильным. То есть его убеждением. Если он говорит сидеть, то она должна сидеть. Если он говорит лежать, она должна лежать. Если он говорит стоять, она должна стоять. А если он говорит стоять и лежать, то она должна и стоять, и лежать. Правильно? Это так, я по сути прям беру, да? Женщина, а? Размножаться мужчина хочет. Размножаться? Нет, он не хочет. Он хочет трахаться. Размножаться он не хочет. Вот если можно трахаться и не размножаться, то он выберет трахаться. Но не это женщина размножаться хочет. Смотрите, вот они, принципиальные различия, да? То есть женщина хочет размножаться. А трахаться она будет, чтобы размножаться. А мужчина не хочет размножаться, он хочет трахаться. Понимаете? Мы про счастье говорим. Нет. Почему? При чем тут счастье? Счастье в гармонии, как бы вопрос нет. А по какое счастье? Я не знаю. Мы говорим о мужчине и женщине. А уж тут счастье или несчастье? Это разговор. А? Про то счастье твое. Счастье, понимаете, очень сложно поддерживать разговор в русле понимания. Потому что если мы сейчас начнем вводить слова «счастье», то это мы будем долго разбираться, что это такое. Нам удалось прийти к какому-то выводу по отношению к мужчине и женщине. Какому-то хотя бы, да? Я бы не хотел терять этой настройки. Единство, как бы, определенная природа, это разговора нет. Какой-то. Подождите. Вот вы несколько позже пришли, может быть, даже не читали тему, так сказать, нашего обсуждения, но уже вносите... Хаос. Не хаос. Вы вносите свое предложение о счастье. Оно путает всю нашу, так сказать, беседу. Но может мы и подойдем к счастью. У нас называется так: что хочет женщина и боится мужчина, что боится мужчина и хочет женщина. Вот так. Надо это уравновесить, и будет счастье. Так что же вы все с этим счастьем? Да господи боже. У нас тут мужчина потому и женщина. Извините, по сути вопроса я понял, что женщины спрашивают про счастье. Нет? Смотрите, как здорово. Мужчины все время говорят о женщинах. Правильно. А что они спрашивают, они говорят? Женщина, то... о мужчинах. Ну, женщины молчат, а мужчины все время о женщинах говорят, тем самым проявляя свою тенденцию указывать женщине, что должно быть. Ничего. Правильно? Нет, это понятно. Вот это что же вы продолжаете, ту же самую тенденцию? Вы мне сейчас будете указывать. Что, собственно, вы и делаете? Вы сейчас будете мне указывать. Что тут тема должна быть счастье, что вы в счастье разбираетесь лучше меня, что вы будете сейчас говорить счастье о счастье. Как мудрец этого разговора? Да. Вы что хотите? Вы хотите сесть на мое место, пожалуйста? Нет, тоже хочу. Нет. То есть я вам разрешу говорить только тогда, когда вы сядете на мое место. То, что мне говорить, мне вашего разрешения не требуется. Не требуется, да? Хорошо, тогда мы заканчиваем. Рот, давай. Не, ну как прав, вот это совмещение, как бы сказать, в каких-то позициях, ну, представление мужчины и женщины о семейной жизни или вообще о взаимоотношении полов, это действительно определенная гармония, одним словом, это счастье. Когда мужчина в какой-то степени учитывает интерес женщины, ну и женщина. Смотрите, если вы уж хотите говорить о счастье, давайте. Но тогда счастье для мужчины это трахнуть раз. Второе, это чтобы она соответствовала и делала то, что он говорит. Это его счастье, мужское. Теперь давайте смотреть женское счастье. Оно другое. Это размножиться, уметь уверенность в том, что потомство будет обеспечено, и она сама также будет обеспечена. Это женское счастье. Они два разных счастья. При этом сходятся это два человека, которые имеют разные представления счастья. И когда она говорит о своем счастье, он... чувствует себя несчастным. Это первоначально так бывает. А когда люди проживают лет 10-15, они притираются, и у них вырабатывается какой-то общий... Так, вам вы притерлись? Так, минуточку, вы притерлись? Вы притерлись? Ну, пришлось. Пришлось. И уже притерлись? Ну, да. То есть вы тертый сейчас, да? Ну, в принципе, потертый, нет, затертый, натертый, оттертый. Вы женаты? Жена. Притерлись, да? Уже, ну, в течение, ну, что... И счастье у вас, да? Счастье нема. Подожди, счастье. Он же говорил счастье, я слышал. Нет. Гармония, притерлись, гармония и счастье. То есть вы притерлись, значит, у вас гармония и счастье, да? Нет, подожди. Просто... Чего вы вылезаете? Я с ним разговариваю. Ну, хорошо, я молчу. Все. Но... Да, я притерся. Гармония определенно есть. И есть то, что общего-то состояние покоя, которое я оцениваю как счастье. То есть меня все вот статически устраивает. Так, есть позиция, есть. Я, по крайней мере... То есть вас все статически устраивает, зачем вы пришли сюда? То есть вам все ясно. Вот смотрите, если вас все устраивает, у вас все хорошо, тогда займите мое место. И расскажите людям о том, как надо жениться, притереться и стать гармоничным. Давайте. То есть вы сейчас выступаете как человеку, у которого в порядке все. В порядке. Отлично. Я давайте. Имею в виду, семейная жизнь в порядке. Не, подождите. Мы говорим о мужчине и женщине. Ну вот семейная жизнь, взаимоотношения мужчины и женщины нормально все. Все хорошо. Расскажите нам. Наверное, если есть вопросы здесь, или у всех тоже все хорошо, тогда мы зря теряем время. Смотрите, мы обозначили проблему очень явно. То есть сходятся два индивида, как здесь называют, да? С совершенно противоположными целями и представлениями о счастье. При этом они должны жить вместе и реализовать так называемое свое счастье. При этом то, что счастье для одного, несчастье для другого. Вот я вам писал краткие условия непростой задачи нашего опыта человеческого. Правильно? Это не всему человечеству свойственно. Взять, например, восточные страны. Не надо брать восточные страны. Давайте возьмем людей, которые здесь сидят, вас в частности. Вам это свойственно? Или вы будете... Да, я никак не встречу того самого, который... Когда вы встретите, вы начнете маяться. Цветы купить, не говоря там о чем-то таком съедобном. Да. Цветы он не подарит, потому что так. Это деньги, знаете, правильно. Это расходы. Правильно. А зачем ему расходы? Он хочет трахнуть просто бесплатно по возможности. Пусть идет дальше по этой же дороге, по которой... Да, но мы выяснили сейчас, что хотят мужчины. Да, их много, тысячи, миллионы, но они все хотят этого. Который способен мне подарить хотя бы... Он мужчина. Вы поймите, что хотят мужчины. Мы сейчас выяснили. Если вы как бы не поняли ничего, тогда все это бессмысленно. Нет, я поняла, что они хотят, но я не собираюсь. Мужчина же не буду этим наглецам. Да, ну тогда вы не найдете, не найдете. Да, но вы не найдете мужчину. И цветов он не будет вам дарить. Тогда вы сейчас можете понять нечто очень важное для себя. Вы не будете совершать много лишних движений. Понимаете? Вот зачем мы собираемся? Не просто же так, треп. Не просто. Понимаете? То есть мужчине надо трахнуть, по возможности, бесплатно. А потом еще делать так, чтобы она следовала тому, что он считает правильным. Да нет, но ведь мужчина-то не... Он же не что вы мужчин в каких-то идиотов превратили? Кто сказал, что идиоты? Вы сами, я с ваших слов все считывал. Нет, я понимаю, и говорю. А теперь вы называете сами себя идиотом. Просто взяли сам суть. Но мужчина же никогда не говорит женщине: я хочу там тебя драться. Он ухаживает за ней. Да не надо, мы снимаем здесь все маски, и поэтому это интересно. А если вы хотите кивоки всякие, вот это цветы и все, а на самом деле-то хочет вот чего. Конечно. Мы берем суть. А что он там цветы притаскивает или еще что-то, это значит, он по-другому не может. То есть она... Женщина не примет. Не примет. Значит, он вынужден эти цветы дарить. А если бы она отдалась ему сразу, без всяких цветов, что? И бесплатно, что? То он был бы крайне рад. А так как она это не хочет... Замечательно. Значит, что он делает? Потом эта женщина начинает к нему привыкать, влюбляться, и он звонит ей и говорит: ну и что, слушай... Он начинает уважать, как бы делать то, чего вам приятно. На самом деле-то он хочет совершенно другого. Ему вот это просто нужно. А вот цветы дарить, вот это все ему не очень нужно. Вообще не нужно. Он делает это только потому, что это хочется вам. А на самом деле хочет он вот этого. Он это не делает, к сожалению. У вас даже и не делает. Но он, видно, делал это, потому что женился. Делал. Да, такой подарочный период. Вам сделали цветы. И каждый день. Я не знаю, посоветуйте. А что там? Делаете такого, что вам каждый день... Ну не каждый день, период только ухаживания. Да хоть период. Вот смотрите, вы не пресекаете сейчас самую основную фишку. Основная фишка вот этого разговора заключается в том, что мы выяснили то, что нужно на самом деле женщине и что нужно мужчине, а не то, что они делают для того, чтобы получить то, что им нужно. Делают они разное, а хотят-то вот именно этого. Вот если вы это усечете, то это уже будет кое-что. Если вы это не усечете, то будете продолжать дальше то же самое, что было. Ну, вот господи, и все. Но мы это знали. А, вы это знали? Ну тогда мы зря поделили время. Какой из этого резюме-то? А вот вывод вы сделаете сами. А вывод сделайте сами. Это было всем известно и понятно. Тогда мы зря потеряли время. В таком количестве обманывают женщин. Все, тогда мы зря потеряли время. Тогда будем считать, что мы напрасно все не сделали. Нет, возможности. Есть возможность. Но, видите, мы даже к этому не подходим. Потому что вы не соглашаетесь вот с этим. И если вы с этим не соглашаетесь, значит, вы этого видеть не хотите. Видеть не хотите, будете считать, что это есть по-другому. Ну и дальше будете получать свое все время. Хорошо? Вот пока вы это не примете, не согласитесь, вот дальше двигаться-то и невозможно. Хотя выход есть, но мы к нему даже не подошли. Мы к этому только подошли. Ну и это не дает, так сказать, ну и это даже вы не принимаете. Я вам открою секрет, если вы... Вот, я же вам говорил, вам что-то... Я вам открою секрет, что со временем женщина, когда там переваливает за 30, у мужчины идет его сексуальная потребность, он постепенно стабилизируется, такое понятие, как стагнация, а потом она постепенно идет на спад. А у женщины начинается пик. И женщина с мужчиной меняется ролями. В этот момент женщина может сама затрахать мужчину, буквально в постели, она требует каждый день выполнения супружеского долга. Но не по одному разу в ночь, а 3-4. Потому что она сейчас в пике. И не от одного мужчины, а от 5. Но если один, нет, если мужчина... Вот смотрите, самое интересное еще заключается в том, что мужчина и женщина внутри каждого человека, независимо какой он по телу. Поэтому на самом деле и то, и другое крайне важно для всякого человека, потому что в нем есть и то, и другое. И вот в этом есть, так сказать, направление к выходу, или к гармонии, или к счастью. Вот. Но мы пока находимся на самой начальной фазе. А девушка, иначе она так рассказывает, пожалуйста. Да, обычно женщина, когда она четко ставит, видит самца, она под это дело хитрит, подстраивается под него. А когда она его доводит до определенной цели и брачуется с ним, она с ним выжимать начинает. Вот смотрите, очень интересная ситуация у нас, да? Да. Ситуация такая, что... А? Мужчина и женщина, вы хотите сказать, что пока мы чего-то не примем, а вот эти два подчеловека у нас не могут помириться вообще? Совершенно верно. Да, основные уроки человека на Земле заключаются именно в гармонизации вот этой дуальности мужчины и женщины, которые находятся внутри. Но! Обратите внимание, как проходила наша сегодняшняя встреча. Вопросов практически никаких нету. 4 раза мы хотели закончить все. Разговор, который ведет этот милый мужчина, это разговор человека, который знает. И рассказывает о том, чего он знает. Вопросов практически никаких нету. То есть, в такой обстановке практически мы никуда не продвинемся. Никуда не продвинемся. Были такие слабые попытки, которые дали возможность нам хоть что-то рассмотреть, хоть что-то. Вот. Но не более того. То есть нет у вас запроса и не будет ответа. Без запросов не будет ответа. Но мы-то умеем как бы... Нет, вы все знаете. Тогда смотрите, так какой смысл приходить, так сказать, нет, и что-то... Нет, мы-то слушаем. Умеем как бы сказать... Ну, больше. У вас есть какие-то вопросы? Смотрите, вы выступаете здесь как человек, который много чего знает. Я вам не раз предлагал сесть и рассказать. Вы не хотите почему-то. Почему-то там вы говорите и очень активно. А здесь почему-то никак. Хотя какая разница, здесь или там? Так ваша, да, как бы сказать. А какая разница, а я вам уступлю. Мне это без разницы. Я вот даже сейчас вам предлагаю, мы сейчас закончим. Нет. Давайте. А вы просто, чтобы как бы преемственность, как Путин Медведева, значит, я вот у вас. Нет. Давайте, да? А что, давайте, я уйду и ничего, и хорошо. А вы продолжите, и вам есть что сказать. Не, правда же? Да. Не, он же нормально говорит, хорошая, интересная вещь. Все, спасибо. Вас как зовут? Я? Да. Максим. Максим, давайте. Нет. Максим, не, я не вас прошу. Ну, хотя, с другой стороны, что мне это просит? Нет. Я себя не попросил. Спасибо. Спасибо. Чего? Прошло и час. Ну, хорошо. Вопросов нет? Вот настолько у нас хватило. Ну, расскажите. Не, я не буду я рассказывать. Ничего. Накрена мне рассказывай. Ну, это же вопрос. Расскажите. Что расскажи? Вопрос, как гармонизировать вот эти вот направления. Вы не сможете гармонизировать то, чего вы не принимаете. А у вас идет очень сильное отторжение мужчины. Я принимала. Каждый мужчина меня обманывал и бросал. И оказался женатым через 2-3 месяца, это выяснялось. Вот поэтому вы и находите таких мужчин, которые вас... Но зато я доверяла, как вы сегодня сообщали, что надо довериться мужчине, дать ему то, что он просит. Вот результат. Каждый приходите на семинары. Он очень легко все получал. То, что ему, и то, что ему без затрат каких-либо. И легко с этим расставался. Оставаясь со своими женами, там, не знаю, с кем. Почему вы притягиваете таких мужчин? Вот это основной вопрос. Посмотрите. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знала ответ. Вот если бы у вас был этот вопрос... Вы бы его задали, но вы его не задаете. Это я задал его за вас. То есть к этому вопросу но подойти... Это было бы очень как-то оголять при всех свою проблему. Мало того, я уже все рассказала. Хорошо. Но вы не задали вопроса. А что такого неудобного-то? Понимаете, что у других, так сказать, что-то очень такое? Да. Другое. Но у нас покинул этот счастливчик с пакетом ручки. И вы что, и вы верите, что у него счастье, да? А думаете, у вас несчастье? Да у всех несчастье. Здесь сидят люди, у которых все хорошо. Ну вот это еще одно ваше большое заблуждение. Поговорите с этими людьми. Но они никто не будет говорить. Они все будут говорить, нормально, у меня хорошо. Это у тебя плохо, да? Вот так. Это хорошо вообще. Когда нет вопросов? Да. Когда нет вопросов, это псевдо хорошо. А вот когда есть вопросы, это вы начинаете уже видеть, что вам нехорошо. Вот только тогда вы можете с чем-то разбираться. А так это будет сон. Понимаете, вот такой сон. Бродят люди, какие-то книжки покупают, несут стопки, домой приносят. И спят. Вот это хорошо, это называется духовное развитие. Хорошо. Пусть себе. У меня тогда вопрос. Вы тут все объясняли с точки зрения, кто с кем спит, кто кому чего дает, там деньги, отлаживания всякие. А вот в моем понимании, женщина хочет мужчину, чтобы он ее куда-то вел. Появляется, говорит, ну, веди меня, я буду идти за тобой. А мужчина думает, а куда мне везти, блин, вообще, куда я иду сам? Вот в этом проблема. Вот именно. Вот тогда у мужчины возникает вопрос, куда он идет и что он делает. Понимаете, мы ставим сейчас вопросы очень существенные, да, и отвечать на них в течение 5 минут, да еще при так сказать, таком отношении к этому, да. Бесплатная встреча, что-то, какой-то человек пришел, вы что-то тут выбирали книги, заглянули, посмотрели, что-то говорят, поставили. Да? Интересно вам? Приходите на семинары. Вот тогда вы проявите запрос. Понимаете, вы поймете только в силу силы своего запроса. Сильный запрос — поймете многое. Малый запрос — мало поймете. Или ничего не поймете. Хотя будете считать, что вам и так все ясно, все хорошо, все равно. Ну, это идет поддержка. Спасибо за внимание. Мужчина ушел, да? Я его место хотел. Пожалуйста, можете.